Глава сороковая. «Офицер Старлинг, доктор Пилчер ждет вас в инсектарии. Я провожу вас», — сообщил ей охранник. Чтобы попасть в инсектарий со стороны Конститьюшн-авеню, надо было подняться на лифте, миновать этажом выше гигантское чучело слона и пройти через огромный зал, посвященный изучению человека. Первое, что здесь бросалось в глаза, — застекленные ряды бесконечных полок с черепами, представляющими развитие человечества от Рождества Христова. Старлинг и охранник двигались по тускло освещенному помещению, населенному фигурками, которые демонстрировали эволюцию и многообразие рода человеческого. Здесь же были выставлены экспонаты, рассказывающие о старинных обрядах и культах. Татуированная кожа, остановленные в росте ступни, трансформация зубов, чудеса хирургии инков, мумии. «Вильгельма фон Эленбогена видели?» – спросил охранник, осветив фонариком одну из витрин. «Не припоминаю», — ответила Старлинг, не замедляя шаг. «Приходите в другой раз, когда музей будет открыт. Рассмотрите хорошенько при свете. Его в 18 веке в Филадельфии похоронили, так? А потом грунтовыми водами залило, так он в мыло превратился». Инсектарий оказался большой комнатой, слабо освещенной и наполненной чириканьем и жужжанием. Вся она была заставлена клетками и ящиками с насекомыми. Днем здесь толпами ходили посетители, прежде всего дети. А сейчас, в сумерках, насекомые были предоставлены самим себе. Некоторые клетки были освещены красным светом. По углам комнаты таким же красным горели индикаторы аварийных выходов. «Доктор Пилчер», — позвал охранник. «Я здесь», — отозвался голос из глубины комнаты, и там появился луч фонаря, направленный вверх, как маяк. «Вы сами проводите эту даму, когда закончите?» «Да, конечно. Благодарю вас». Старлинг достала из сумки свой собственный фонарик и обнаружила, что он был все время включен, и батарейка села. Вспыхнув от злости, она поняла, что устала, и заставила себя подавить гнев. «Здравствуйте, офицер Старлинг». «Здравствуйте, доктор Пилчер». «Вы меня, может, еще профессором назовете?» «А вы разве профессор?» «Нет, и не доктор. Но все равно я рад вас видеть. Жучков посмотрим». «Конечно. А где доктор Роден?» «Он работал двое суток подряд, со щетинками разбирался. Собственно, ему мы и обязаны нашими успехами. Но теперь он совсем выдохся. Вы внимательно рассмотрели эту куколку до того, как мы начали над ней работать?» «Нет». «Она была довольно сильно повреждена». «Но вы все же поняли, что это такое?» «Да, только что». Он остановился у одной из клеток. «Прежде всего, позвольте вам показать бабочку, похожую на тех, что выходят из таких куколок, какую вы нам принесли в понедельник. Это, правда, не совсем то же самое, что у вас, но из того же семейства. Совка». Луч фонаря нащупал в клетке крупную, отливающую синим блестящую бабочку. Она сидела на прутике, сложив крылья. Пилчер подул на нее, и тут же на ее спине появился лик совы. Бабочка распахнула крылья. На них смотрели глаза ночной хищницы. Последнее, что видит перед смертью обреченная крыса. Это Калига Белтрао, достаточно широко распространенный вид. Но с образцом из Клауса дело будет покруче. Пойдемте. В конце комнаты в нише был установлен большой ящик с решеткой перед ним, чтобы дети не могли достать руками. На ящик был наброшен матерчатый чехол. Рядом гудел увлажнитель воздуха. «Мы их держим под стеклом, чтобы посетители не совали туда пальцы. Эта бабочка может напасть. И влагу она любит, а стекло помогает ее сохранить». Пилчер поднял клетку за ручки и придвинул ее поближе. Снял чехол и включил маленькую лампочку рядом. «Эта бабочка – мертвая голова», – сказал он. «Мы ее специально держим под чехлом. Надеемся, что она яйца отложит». Своим видом бабочка внушала очарование и страх. Ее огромные коричнево-черные крылья были сложены, словно плащ. На широкой мохнатой спинке четко выделялся знак, наполнявший людей страхом, когда они беспечно сталкивались с ним в своих рукотворных садах. Овальный череп. Мертвое лицо. Сверлящий взгляд черных глазниц в тонком обрамлении скульных дуг. «Очеронтия Стикс», — сказал Пилчер. «Названо по имени двух рек в аду. Этот, за которым вы охотитесь, он тоже бросает тела в реки, так ведь?» «Да», — ответила Старлинг. «Это редкая бабочка?» «В этих краях – да. Здесь ее вообще в естественных условиях не встретишь». «Откуда она?» Старлинг приблизил лицо к сетчатой крышке клетки. От ее дыхания ворсинки на спине бабочки зашевелились. Старлинг отшатнулась, когда насекомое издало резкий скрипучий звук и забило крыльями. Она почувствовала на лице легкое дуновение ветерка. «Из Малайзии. В Европе есть свой вид из того же семейства. Они называются атропос. Но это, как и та, что была во рту у Клауса, из Малайзии. Значит, кто-то ее вырастил». Пилчер кивнул. «Да», — сказал он, заметив, что Старлинг на него не смотрит. «Ее, видимо, перевезли в виде яйца или, что более вероятно, в виде куколки. Пока еще никому не удалось добиться, чтобы они откладывали яйца в неволе. Они совокупляются, но никакого потомства. Самое трудное – найти в джунглях гусеницу. После этого их нетрудно вырастить. Вы сказали, что она кусается. У нее очень острый хоботок и весьма твердый. Если зазеваешься, тут же всадит его тебе в палец. Очень необычное оружие. Он даже в спирте не размягчается. Именно хоботок и помог нам сузить поиски, и мы смогли довольно быстро идентифицировать ваш образец». Пилчер вдруг остановился, словно ему стало стыдно за похвальбу. Потом продолжал скороговоркой. «Настырные твари. Даже протыриваются в улья и крадут у пчел мед. Мы однажды, помню, выезжали в экспедицию в Борнео. Так они прилетали на свет фонарей позади общежития. Было жутко неприятно слышать звуки, которые они издавали. А это откуда к вам попало?» «Махнулись с правительством Малайзии. Не знаю, что мы им дали взамен. Так вот, странное было зрелище. Сидим мы в темноте, ждем с ведром цианида. Вы не знаете, какие документы заполняются на таможне при ввозе таких насекомых? У вас нет таких данных? И нужно ли разрешение для их вывоза из Малайзии? У кого можно это узнать?» «Так вы торопитесь? Я вам тут все написал, все, что мы выяснили, и где можно опубликовать объявление, если занимаешься такими делами, и все прочее. Идемте, я провожу вас». Они молча прошли через зал к лифту. В освещенной кабине Старлинг обратила внимание на то, что Пилчер вымотан не меньше, чем она сама. «Вы не спали ночь и правильно сделали», — сказала она. «Спасибо вам. Мне не хотелось перебивать вас, но я просто...» «Хоть бы его поймали. Хоть бы для вас это поскорее закончилось. Я там еще написал вам название химикалии, в которой он мог приобретать, чтобы образцы не засыхали. Вот еще что, офицер Старлинг. Мне бы хотелось подружиться с вами. Может быть, я позвоню вам, когда освобожусь. Пожалуйста, позвоните. Постарайтесь. Я буду ждать». Дверь лифта закрылась за Старлинг и Пилчером. Зал, посвященный изучению человека с неподвижными человеческими фигурами, татуированными, мумифицированными, со спеленутыми ногами, затих. А в инсектарии светились красным кнопки пожарной сигнализации, отражаясь в 10 тысячах живых глаз самых древних обитателей Земли. Гудел увлажнитель воздуха. Бабочка-мертвая голова спустилась по сетке на дно черной клетки, накрытой чехлом. Она нашла в кормушке соты с медом и, схватив кусок мощными лапками, раскрутила хоботок и вонзила его острый конец в воск. Она сидела, тихо посасывая мед, в то время как в окружающей ее темноте возобновилось чириканье и жужжание, столкновение и нападение.